два толка. Одни кричат, что форма, пустяки, когда в хрусталь налить навозной жижи, не станет ли хрусталь безмерно ниже? Другие возражают, дураки, и лучшего вина в ночном сосуде не станут пить порядочные люди. Им спора не решить, а жаль, ведь можно наливать вино в хрусталь.